Как уже было сказано, я помогал в создании барьера на Северной площади. Кучка юнцов приблизилась к нам и стала бросать камни. Их было порядка 10 человек. Среди них была молодая девушка. Фергун кинул взгляд на Саня. Я подумал, что она ведет себя несколько странно, и поэтому, когда я отвернулся от подростков, краем глаза я не переставал наблюдать за ней. Она тоже бросила камень, но я не обратил на это особого внимания, пока не увидел вспышку света и не понял, что она сделала нечто, что смогло пробить барьер. Фергун смущенно улыбнулся. Это настолько поразило меня, что вместо того, чтобы увернуться от камня, я уставился на нее, чтобы убедиться, что это действительно была она. «Значит, вы поняли, что Саня задействовала магию после того, как камень прошел барьер, но до того, как он вас ударил?» «Да», — подтвердил Фергун. В зале зазвучали голоса, начавших обсуждать заявление магов. Скрипнув зубами, Ротан еле удержался от желания посмотреть лжецу в глаза. Фергун в тот день вообще не смотрел на Саня. Ротан бросил на нее быстрый взгляд. Она с поникшими плечами тихо стояла в тени. Ротан надеялся, что она понимает всю важность происходящего. «Лорд Фергун!» – раздался новый голос. Маги замолчали. Ротан посмотрел на леди Винару. Глава целителей уставилась на Фергуна своим знаменитым немигающим взглядом. «Если вы смотрели на Саня, то каким образом камень угодил вам в правый висок? Это указывает на то, что в тот момент вы смотрели на Ротана». Фергун кивнул. «Все произошло очень быстро. Я заметил вспышку и взглянул на Саня. Это был просто мимолетный взгляд. И я припоминаю, что тут же обратился к Ротану спросить, видел ли мой напарник, что сделала девочка». «Вы даже не попытались уклониться?» Недоверчиво поинтересовался лорд Балкан. Фергун выглядел смущенным. «Я не привык, чтобы в меня швырялись камнями. Наверное, изумление подавило инстинкт». Лорд Балкан переглянулся с сидящими рядом магами и пожал плечами. Вопросов больше не было. Оузен обратился к Ротану. «Лорд Ротан, вы видели, как лорд Фергун взглянул на Саня между моментом, когда камень пробил барьер, и моментом, когда он ударил его в висок?» «Нет», – ответил Ротан, стараясь не выдать голосом свою ярость. «Он все время говорил со мной. Удар прервал его на середине фразы». Брови Оузена поползли вверх. Он посмотрел на верховных магов, затем обежал глазами аудиторию. «Кто-нибудь может добавить что-либо к вышесказанному?» Стояла тишина. Медленно кивнув, Оузен обратился к Саня. «Призываю Саня как свидетельницу описываемых событий». Выйдя из тени у боковой стены, девушка подошла ближе и остановилась неподалеку от Фергуна. Она посмотрела на верховных магов и отвесила им быстрый поклон. Ротан исполнился сочувствием к бедной девочке. Всего несколько недель назад она страшно боялась его самого, а теперь ей пришлось предстать перед целым холлом разглядывающих ее магов. Оузен ободряюще кивнул. «Саня, пожалуйста, расскажи нам, как ты помнишь происшедшие события?» Девушка проглотила комок и приклеилась глазами к полу. «Я была с ребятами. Они бросали камни. Обычно я так не делаю. Раньше я всегда оставалась тетей». Она посмотрела на верховных магов и вспыхнула. Потом речь ее стала очень быстрой. «Мне кажется, всеобщая атмосфера заразила и меня. Но я не сразу начала бросаться камнями. Я посмотрела на остальных, потом на магов. Я помню, что была рассержена, поэтому, когда я, наконец, швырнула камень, то вложила в него всю свою злость. Позже я поняла, что у меня получилось что-то еще, но в тот момент все показалось таким странным». Она помедлила, словно собираясь с духом. «Когда я бросила камень, он прошел сквозь барьер. Лорд Фергун посмотрел на меня, потом камень ударил его в голову, и лорд Ротан подхватил лорда Фергуна под мышки. Остальные смотрели кто куда. Потом я увидела, как на меня смотрит лорд Ротан, и побежала». Ротан не верил своим ушам. Он уставился на Саня, но та упрямо не отрывала глаза от пола. Метнув взгляд на Фергуна, он заметил ухмылку, скривившую его губы. Однако, как только воин ощутил взгляд Ротана, он быстро придал лицу нейтральное выражение. Ротану осталось лишь беспомощно сжать кулаки. Гильдия зашумела, обсуждая услышанное. В сознании Дэниела появилось искаженное яростью, недоверием и болью изображение Гилдхолла. Встревожившись, он остановился. «Ротан, в чем дело?» «Она солгала. Она поддержала ложь Фергуна». «Осторожно», – предостерег Дэниел. «Тебя могут услышать. Мне все равно. Я знаю, что он лжет. Может быть, она все видела именно так?» «Нет, Фергун на нее вообще не смотрел. Он же разговаривал со мной, помнишь?» Дэниел вздохнул и покачал головой. Вот и Ротан наконец увидел подлинную натуру Фергуна. Ему следовало радоваться, но было не до того. Этот негодяй снова выиграл. Или нет? «Ты что-нибудь нашел?» «Нет, но я ищу». «Время не ждет. Саня поддержала Фергуна, поэтому решение может быть вынесено через несколько минут. Задержи их». «Как?» Дэниел побарабанил пальцами по стене. «Скажи, что хочешь с ней поговорить». Присутствие Ротана пропало. Его внимание вернулось к слушанию. Поморщившись, Дэниел огляделся вокруг. «Всем известно, что где-то здесь находятся входы в подземные туннели. Безусловно, они должны быть хорошо замаскированы, чтобы неугомонные первокурсники не бросились туда на подвиги, пренебрегая учебой и прочими важными делами». Как и предполагал Дэниел, обычный поиск нужной двери не дал никакого результата. Конечно, если тщательно осматривать и ощупывать все стены, в конце концов, вход найти можно, но на это не было времени. Нужна была какая-то зацепка, следы ног, к примеру. Наверняка в подземелье полно пыли и грязи. Фергун должен был оставить хоть какую-нибудь улику. Впившись глазами в пол, Дэниел снова отправился исследовать коридор. Свернув за угол, он натолкнулся на невысокую пышнотелую женщину. Она вскрикнула от неожиданности, отскочила и схватилась рукой за сердце. «Прошу прощения, милорд!» – поклонилась она, расплескав воду из ведра. «Вы так тихо подошли, я вас не услышала!» Дэниел посмотрел на ведро и мысленно застонал. Все следы прогулок Фергуна день за днем аккуратно замывались слугами. Женщина обошла его и двинулась дальше по коридору. Глядя ей вслед, он вдруг подумал, что ей может быть известно о внутренних переходах куда больше любого мага. «Подождите!» – окликнул ее Дэниел. Она остановилась. «Да, милорд!» Дэниел подошел ближе. «Вы всегда моете эту часть университета?» Она кивнула. «А не приходилось ли вам замечать что-нибудь необычное? Грязь, глину, следы ног?» Служанка поджала губы. «Кто-то уронил еду на пол. Студентам не полагается приносить сюда еду». «Еду, вы говорите? А где именно?» Служанка бросила на него подозрительный взгляд и подвела к картине, висящей дальше по коридору. «Рама тоже была заляпана, словно ее поправляли». «Понятно». Дэниел, прищурившись, оглядел картину. «Спасибо. Вы можете идти». Пожав плечами, женщина поклонилась и поспешила прочь. Дэниел внимательно обследовал картину и снял ее со стены. Позади находилась обычная для внутренних переходов деревянная панель. Дэниел провел по ней ладонью и задержал дыхание, обнаружив под панелью металлические вставки. Под нажимом чутких пальцев одна из секций ушла вглубь и скользнула в сторону. Дэниел оказался перед зияющей темнотой входа в подземелье. На него повеяло холодом. Задрожав от радости и возбуждения, он повесил картину на место и, создав световой шар, вошел в туннель. Слева вниз вела небольшая лесенка. Обнаружив рычаг, Дэниел нажал на него, и дверь скользнула на место. Довольный собой, молодой маг шагнул на ступеньки. Туннель оказался узким и невысоким, так что Дэниелу пришлось пригнуться, чтобы не цеплять головой потолок. По углам висела паутина. Добравшись до первого поворота, маг извлек из кармана баночку с краской и пометил стену. Со временем краска будет медленно менять цвет от ярко-белой до бледной, а потом и вовсе исчезнет, не оставив никаких следов его присутствия. Он посмотрел вниз и громко рассмеялся. На толстом слое пыли явно виднелись четкие следы ног. Присев на корточки, Дэниел легко опознал знакомые отпечатки туфель магов. По обилию отпечатков можно было с уверенностью сказать, что по коридору проходили множество раз. Поднявшись, он прошел по следам около сотни шагов, добравшись до следующего поворота. Дэниел с раздражением заметил, что следы разделились. Он снова опустился на корточки и присмотрелся внимательнее. В боковой проход вели только 4 цепочки следов. 2 принадлежали магу, а 2 – обладателю меньших размером ботинок. Следы в главном коридоре были свежее и многочисленнее. До его слуха донесся тихий и очень похожий на человеческий вздох. Дэниел замер. По спине пробежал холодок. Мрак за пределами освещенного шаром круга казался густым и плотным, полным всяческих неприятных сюрпризов, ждущих своего часа. Кроме того, ему вдруг показалось, что на него кто-то смотрит. «Чушь какая!» – подумал Дэниел. «Здесь никого нет!» Переведя дыхание, он встал и заставил себя смотреть только на следы. Двинувшись дальше, Дэниел прошел еще около сотни шагов, время от времени пересекая очередные боковые туннели с более старыми и малочисленными следами. У него опять зародилось чувство, что за ним следят. Кроме своих шагов, ему грезился тихий отзвук чужих. Легкий ветерок принес запах гнили и чего-то еще. Дэниел свернул за угол, и ощущения пропали. Впереди примерно в 20 шагах следы обрывались у двери. Он сделал шаг вперед и похолодел от ужаса, когда прямо на него из бокового прохода выдвинулась высокая фигура. «Лорд Дэниел, можно поинтересоваться, что вы тут делаете?» Дэниелу показалось, что он раздвоился, и пока одна его половина мямлила бессвязные извинения, другая беспомощно взирала, как первая делает из него идиота. На краю сознания появилось знакомое присутствие, выражающее одновременно и сочувствие, и самодовольство. «Я же предупреждал, не лезь туда!» – послал Ротан. В тишине бурчание голодного желудка оказалось неожиданно громким. Сири погладил живот и продолжал вышагивать по камере. Он не сомневался, что с последнего приема пищи прошло уже больше суток, значит, он виделся с Саня неделю назад. Прислонившись к двери, он осыпал Фергуна всеми проклятиями, которые только пришли ему на ум. Вдруг ему послышался звук шагов, и он замолчал. Желудок нетерпеливо заворчал, предвкушая пир. Шаги были медленнее, чем обычно. Это заинтриговало. Они приблизились, потом все смолкло. Внезапно раздались голоса. Говорили мужчины. Сири затаил дыхание и приник ухом к двери. «Туннели крайне запутаны. Здесь очень легко заблудиться. Были случаи, когда маги бродили по ним несколько дней и возвращались измученные голодом. Рекомендую вам вернуться по вашим следам». Голос был жесткий и незнакомый. Ему ответил другой голос. Сири уловил только несколько слов, но было ясно, что маг извиняется. Голос также был незнакомым, но если это был Фергун, то он точно так же мямлил бы свои извинения. Строгий маг явно не одобрял прогулок Фергуна, если это был он, по подземелью, и, вероятнее всего, не одобрит и того, что Фергун держит тут своего узника. Сири оставалось только привлечь к себе внимание, позвать или заколотить в дверь, и афера Фергуна будет раскрыта. Он занес кулак, но остановился. Голоса стихли. Быстрые шаги стали удаляться, другие же приблизились. Прикусив губу, юноша судорожно размышлял. Кто это? Фергун или строгий незнакомец? Щелкнул замок. Сири отпрянул к противоположной стене. Дверь распахнулась, и камеру залил свет. Сири прищурился, прикрыв глаза ладонью. «Кто ты?» – спросил незнакомый голос. «Что ты здесь делаешь?» Открыв глаза, Сири почувствовал, как его облегчение сменилось изумлением. Он узнал стоящего в проходе человека.